Глава 15. Мы возвращались из Сосновки вместе с Зоей уже под вечер. После бессонной пьяной ночи, спасибо виски, мы с ней отсыпались до обеда. Потом выпили кофе и пошли помогать Илье собирать упавшие яблоки. Те, что оставались на ветках, он планировал собрать в следующие выходные и уложить в ящики на зиму. «Может, ты все-таки вернешься в лицей?» Совершенно бестактно спросила его Зоя, когда они после работы в саду, разрумянившиеся и уставшие, сели, чтобы перекусить. «Зоя!» — окликнула ее я, делая страшные глаза. «Ага. Особенно сейчас, когда Марина мертва, когда ее убили, да?» — вздохнул Илья. «Да при чем здесь Марина?» — теперь уже возмутилась я. «В лицее никто не знает эту историю. Ты же заплатил моей сестре за молчание. Там до сих пор в шоке от твоего ухода. Если хочешь, я могу распустить слух, что ты перенес операцию, а теперь поправился, все в порядке, и ты вернулся. Другое дело, возьмут ли тебя обратно. Там же сейчас исполняет твои обязанности Сизова Анастасия Станиславовна. Заметь, она до сих пор исполняющая обязанности». «Ты серьезно полагаешь, что меня могут взять обратно?» Он сразу оживился, приободрился, его лицо прямо засветилось. «Да лучше тебя, директора, не найти. Позвони Михайловской, Кочергину, договорись о встрече. Действуй, пока Сизова окончательно не заняла твое место». «А как к этому отнесется сама Настя?» «Да перекрестится. Быть директором такого лицея престижно, конечно, но и очень сложно. Она не обладает твоей харизмой, авторитетом. Ей очень трудно, поверь мне». Я говорила чистую правду. Словом, мы оставили Илью в глубокой приятной задумчивости и вернулись на моей машине в город. «Я так и не получила вразумительного ответа, зачем ты потащилась к Илье Петровичу», — сказала я. «Твои байки не убедили меня ни в чем. Ты несла просто какой-то бред». «Ты дура, что ли, Катька? Да мне стыдно было за тот день, когда я по дурости своей поехала к нему с Мариной, когда она устроила этот скандал. Я не знала, о чем точно будет идти речь. Она сказала только, что у вас с ним конфликт и что надо бы с ним, директором, поговорить. И когда я узнала потом, что он уволился, подумала, конечно, что на самом деле это его уволили, что Марина разрушила его карьеру, ославила его. А эта мерзкая история с деньгами — ужас! И чего она так взъелась на него? Я так и не поняла!» «Да дело не в нем, а во мне. Ее целью было рассорить нас с Ильей. Так она наказывала меня за своеволие, за то, что у меня появилась какая-то личная жизнь, мужчина, что я, может, переспала с ним или, не дай бог, еще выйду замуж. Она боялась остаться одна, понимаешь? Боялась, что я брошу ее, променяю на свою собственную семью. Вот этого она не могла допустить». «Да брось ты! Она же нормальный, адекватный человек. Она любила тебя, я это точно знаю, и хотела, чтобы ты была счастлива». «Может, и любила. Но как?» «Понимаю, она чрезмерно тебя опекала, но просто потому, что боялась, что ты совершишь какие-то ошибки. Она считала тебя, как бы это помягче сказать, инфантиль...» «Шизофреничкой она меня считала», — перебила я ее, заводясь. «Психопаткой. Ты просто не в курсе, сколько раз она возила меня к психиатру. Есть такая дама-психиатр, ее зовут Мира Соломоновна Штейн. Она очень красивая, просто роскошная, молодая, между прочим, и прирожденный психиатр. Так вот, сколько раз мы с ней вместо того, чтобы заниматься психиатрией, просто гоняли чаи, курили у нее в кабинете, у нее свой частный кабинет на набережной». «Курили? В кабинете?» «Да, вечером, когда у нее уже не было клиентов. И просто болтали о том, о сём, вместо каких-то там сеансов. Она прекрасно понимала, что моя сестра зациклена на моем душевном здоровье, что ей постоянно кажется, что я где-то не догоняю, что, как ты говоришь, инфантильно, что меня легко обмануть, что я запросто могу влипнуть в какую-нибудь историю и вообще погибнуть. Еще она считала, что у меня провалы в памяти. Вот это меня просто выбешивало. Представь, как-то вечером она собиралась в театр. Одна. Надела платье нарядное, бусы нацепила. Потом заглядывает в мою комнату. А я только что вымыла голову, сижу за компьютером, играю в свою любимую бродилку с волшебниками и магами. Она смотрит на меня, как на идиотку, и орет. «Ты что, мол, еще не собрана? Почему голова мокрая? Мы же опаздываем в театр!» Я ничего не знала о театре. Она мне не говорила, и билет у нее был один. «Постой, кажется, я припоминаю эту историю». «Да, она рассказывала, что ты забыла про театр, что у тебя случаются провалы в памяти. Но я подумала тогда, что она преувеличивает. И знаешь почему?» «Интересно». «Да потому что этого не могло быть». Я разговаривала с одной своей знакомой, которая работает в Министерстве культуры. Она была у тебя на открытом уроке в лицее. Ты бы слышала, Катя, с каким восторгом она рассказывала о тебе, о твоем профессионализме, о том, сколько стихов Пастернака ты тогда читала наизусть, как много рассказывала о его жизни на уроке. И все, кто тогда был на твоем открытом уроке, а там бабы-акулы, зубастые, вредные, были просто в восторге от тебя. Я помнила этот урок. Он на самом деле прошел с успехом. В лицее меня все ходили и поздравляли. А одна родительница, уж не знаю, как она узнала об этом уроке, на следующий день принесла в школу большой букет лилий и поблагодарила меня за мои занятия. Сказала, что ее сын Паша так увлекся чтением, что перестал играть в компьютерные игры, и что он стал писать стихи. Рисовать. Словом, я как-то хорошо на него повлияла. «Да у тебя память, как говорится, дай бог каждому!» — не унималась Зоя. «Одно дело память, а другое... даже не знаю, как выразиться. Ну, к примеру, я готовлю борщ на кухне. Сестра заходит, я прошу ее попробовать его на соль. Она берет ложку и вдруг вылавливает из борща целую неочищенную луковицу». Ты бы видела, какими глазами она смотрела на меня, разве что пальцем у виска не крутила. Один раз я, по ее словам, вышла из дома без юбки, то есть в колготках, свитере и без юбки. Прикинь? Ты серьезно? Во всяком случае, она так говорила. Но я этого совершенно не помню. А ты проверяла голову? Ну вот, и ты туда же, обиделась я. Конечно, проверяла. Опухоли нет, если ты об этом. А что говорит обо всем этом ваша Мира Соломоновна? Она отлично ко мне относится и считает меня совершенно здоровой. Я дважды была у нее дома, там собиралась интересная компания, абсолютно женская, и они, эти чудесные женщины, в основном врачи. Одна, правда, поэтесса, учили меня играть в преферанс. А один раз она была у нас дома. Мы с сестрой приглашали ее на ужин. Вот так. Говорю же, Мира считает, что я вполне себе нормальная, что моя сестра просто гиперзаботливая. А кто оплачивает эти ваши сеансы? Я. Кто же еще? Ясненько. Да уж, ну и страсти кипели у вас. А еще она была категорически против моих занятий с живописью. Меня уже было не остановить. «Да? Но она же сама показывала мне твои рисунки. Два альбома набросков. И картины я твои видела. Она принесла их из кладовки. Там цветы, букеты. Вот интересно, что же она говорила тебе о них?» «Что ты талант», — тихо произнесла Зоя. И я чуть не съехала с шоссе. «Ты серьезно?» «Ну да». Я собиралась уже вывалить на голову бедной Зои еще целый ворох своих обид, нанесенных мне сестрой, как нашу беседу прервал звонок Миры, моего психиатра. Она тихо спросила меня, правда ли, что моя сестра погибла? «Правда», — ответила я. И тогда она, выразив свои соболезнования, предложила мне встретиться. Сказала, что мне наверняка нужна помощь и что она готова поработать со мной бесплатно. Я поблагодарила ее, сказала, что подумаю. Хотя на самом деле у меня была только одна причина посетить ее уютный кабинет с мягким диваном и красивой лампой Тиффани. Вернуть ей оставленный у нас роскошный шелковый кроваво-красный гермесовский платок. «Мира Соломоновна», — усмехнулась Зоя, когда я поговорила с Мирой. «Интересно, сколько она берет за свою работу?» «У нее свой кабинет, поэтому 5000. Знаю, что другие психиатры или психотерапевты, которые принимают в клинике, берут примерно 3000». «Нормально так», — поджала губы Зоя. «Жить можно». «Ладно, Кать, все как-то устроится, и ты научишься жить без сестры. Понимаю, это все равно, как выбить из-под тебя костыль». «Да почему? Почему вы все так считаете? Какой еще к черту костыль?» Вот теперь я на нее всерьез обиделась. «Все, приехали, выходи». Если бы в этот момент мы были далеко от ее дома, я сделала бы то же самое. Высадила без всякого сожаления. Но на этот раз ей просто повезло. Мы подъехали прямо к ее подъезду. «Не обижайся. Пойми, она была моей подругой, и мое отношение к тебе сложилось и под ее влиянием. Она мне все уши про тебя прожужжала». «Чао-какао!» — бросила я. Зоя вышла. Я даже не помахала ей вслед рукой. «Никто мне не был нужен. Я совсем могла справиться сама». «Интересно», — подумала я тогда, — «сколько времени мне еще понадобится, чтобы окружающие меня люди, наконец, поверили в это?» Кристина мне не звонила. Вероятно, обиделась. Ждала, думаю, моего звонка, чтобы я рассказала ей, как у меня все прошло и вообще, как мои дела. А я за то время, что мы с ней не виделись, я помирилась с Ильей. Лишилась девственности, поссорилась с Зоей и собиралась начать новую жизнь без сестры. Думать о похоронах я пока не могла. Смерть сестры вообще стояла где-то особняком в моем сознании и никак пока не вписывалась в привычный ход событий. Да, я знала, что сестры нет, что ее тело находится в морге. Вот пусть пока там и полежит, до тех пор, пока я не приду в себя». К тому же это было пока возможно. Тело бы мне все равно так быстро не выдали. Следствие по делу продолжалось. Я решила поехать к Кристине без звонка. Нагрянуть. Петляя по улочкам старого города, я мысленно разговаривала с ней. Типа репетировала, просила прощения. Но когда приехала, Валя с порога сообщила мне, что мамы дома нет. Она так искренне обрадовалась моему приходу, что мне уже стало легче. В этом доме я никогда не чувствовала себя одинокой. Я знала, что эта семья не так проста, что посторонним сюда вход был запрещен, что мать с дочерью мало кого принимали, однако изредка устраивали вечеринки. И эти шумные застолья с большим количеством алкоголя и богатыми закусками проходили исключительно в рекламных целях, потому что кроме знакомых художников туда приглашались потенциальные клиенты, покупатели картин. И это напоминало скорее выставку. Продав только одну свою картину, Кристина окупала не только вечеринку, но и обеспечивала себе сравнительно спокойную жизнь почти на полгода. Так, во всяком случае, она говорила мне в минуту откровений. Я бы, может, и засомневалась в этом, поскольку это не Москва, а провинциальный, хоть и крупный город, и примерные цены на картины я знала, бывая в галереях и на выставках других художников. Но видя, что Кристина живет на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, вынуждена была поверить, что ее картины стоят немало. «Мы ждали тебя вчера вечером. Мама переживала. Но потом, решив, что у тебя какие-то очень важные дела, сели ужинать вдвоем. Ты знаешь, нам не привыкать. Проходи, проходи. Надеюсь, ты голодная?» «Да, очень», — призналась я. «Вот отлично. У нас почти целый казан плова, и он божественный. Такой плов умеет готовить только моя мама. Все, мой руки и садись». Какая же она была славная, Валя. Вот такую бы мне сестру. Хотя я и без общей крови воспринимала Кристину с Валей как своих ближайших родственников. И так до сих пор и не поняла, почему они так быстро приняли меня в свою семью. Меня, совершенно постороннего человека, даже не художницу. Вот самое время было сейчас и расспросить Валю. Она подогрела мне плов, нарезала помидоры, заварила чай на травах. Как же она была похожа на свою мать. «Скажи, как так получилось, что вы приняли меня, что взяли под свое крыло?» — спросила я прямо в лоб. И Валя нисколько не смутилась. У нее уже был готов ответ. «Ты классная и душевная, а твоя сестра — монстр. Сначала мама хотела тебе просто помочь. Хотела даже предложить тебе пожить у нас, чтобы подальше от твоей церберши. А потом влюбилась в тебя. Сказала, что у тебя золотое сердце, что ты сама доброта. Я тоже так считаю и очень люблю тебя. И знай, мы всегда будем с тобой». Она хоть и была совсем юная, все остро чувствовала. Была идеалисткой, как и все мы в ее возрасте. Но все равно я верила ей, и мне было приятно слушать ее. Это придавало мне сил. «Спасибо тебе, Валечка». Я протянула руку через стол, чтобы пожать ее маленькую теплую ладошку. «А плов просто бомба! Очень вкусный!» «Ну, рассказывай, где была, что делала? Или подождем, когда вернется мама, и тогда ты нам обеим расскажешь?» «Да, наверное, так будет лучше. Скажи, Кристина обиделась на меня, что я ей не позвонила?» «Нет, но она очень переживает за тебя». «А где она сама?» «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить». И тут я увидела, как Валя изменилась в лице. «Кроме тебя и посоветоваться не с кем. Я очень переживаю за нее». «Да что случилось-то?» «Примерно полгода тому назад с мамой что-то произошло. Она мне ничего не говорит, но я-то вижу, что... Не знаю, как и сказать. Это началось, когда однажды вечером она вернулась поздно. В руках ее были тяжелые пакеты с едой. Надо сказать, мы жили довольно скромно. Нет, мама, конечно, работала, и картины ее время от времени продавались. Но мы не могли позволить себе деликатесы, к примеру. А тут просто настоящее богатство. Причем она, ясное дело, не могла все это дотащить сама до дома. К тому же я слышала, как возле подъезда остановилась машина. К сожалению, я не обратила внимания на эти звуки. Ну, приехала машина и приехала, может, не к нам. Но когда она втащила эти пакеты... Я поняла, что ее привезли. Может, такси, а может и нет. На мой вопрос, откуда эта роскошь, она отшутилась, мол, благодарный клиент расщедрился. Ну ладно, думаю. Потом уже на следующий день мы с ней отправились по магазинам. Мама сказала, что у нее купили какой-то там натюрморт. Но денег было так много. Она расплачивалась наличными. Купила мне норковый полушубок, сапоги и много чего другого. На мои вопросы отмахивалась, пока не призналась, что у нее появился воздыхатель, поклонник, и очень богатый. Что я могла подумать? Любовник. Но мама вечерами сидела дома, не вздрагивала от телефонных звонков, не дергалась, когда приходили сообщения. Ну, как это бывает у меня, когда я переписываюсь со своим парнем. Я хочу сказать, что она не была похожа на влюбленную женщину. Когда я задавала ей вопросы, она снова шутила, чтобы не обидеть меня. Говорила, что каждый человек имеет право на личную жизнь, и что у женщины должны быть тайны. Она продолжала и продолжала что-то покупать. Мы стали довольно часто ужинать в ресторане, где она заказывала все дорогое и расплачивалась наличными. Она кайфовала, я это видела, и, глядя на меня, загадочно улыбалась. «Может, она нашла клад?» «Понимаешь, у нас с ней никогда не было секретов. Ну, были у нее любовники, что ж с того? Я с некоторыми была знакома. Один был, ну, очень крутой мужик, где-то в правительстве служил. Красивый такой, солидный. Так он приходил к нам, мы ужинали все вместе за столом. И это при том, что он женат. Как-то все было просто и легко. Мама жила своей жизнью, и я не осуждала ее. Даже радовалась тому, что ее любят, о ней заботятся. Потом этот чел переехал в Москву, она ездила к нему, я знаю. Ну, а потом все как-то сошло на нет. Но что тебя беспокоит? Значит, у нее появился кто-то еще? А где он, этот кто-то? Она по ночам плачет, переживает, успокоительные пьет? Нет. Тогда вообще ничего не понимаю. Ты же не думаешь, что она украла эти деньги? Нет, конечно. Ну так и живи в свое удовольствие и порадуйся за маму. Мне бы твои проблемы, подумала я тогда. Денег, видите ли, много. Моя сестра, царство ей небесное, тоже недавно разбогатела. Практически за мой счет. Начала я и сразу же пожалела об этом. Даже настроение испортилось. Но сказав «А», говори «Б», я рассказала ей об Илье, о том, как моя сестра угрозами и шантажом вымогала у него деньги. «Редкой стервой была твоя сестра», — сказала Валя, закуривая. «Ты же понимаешь, что она сделала это не ради денег, а чтобы эта история вызвала у него рвотные спазмы, чтобы он воспринимал и тебя как гадину, как если бы вы были заодно. Зачем она это делала? Хотя молчи, не отвечай, я угадаю. Она завидовала тебе, Катя. Страшно завидовала. Ты моложе, ты красивая. У тебя просто ангельское личико. И грудь у тебя роскошная, и бедра. Ты женственная, умная, талантливая. Валя, ну перестань. Жаль мужика. Ни за что пострадал. И чем же он теперь занимается? Уроками живет. «Понятно. Послушай, у меня к тебе просьба. Если сможешь, узнай, откуда у нас деньги». «Валя!» «Ну что такого? Вы же с ней часами болтаете. Может, она тебе что и расскажет?» «И как ты себе это представляешь?» «Спрошу, и откуда у тебя, Кристина, деньги?» «Не так, конечно. Словом, ты меня поняла. А у тебя-то есть какие-то соображения?» Как бы моя мать не вляпалась в какое-нибудь дерьмо, вот чего я боюсь. Она же художник, но куда она может вляпаться? Она у тебя умная. Если бы почувствовала опасность, не ходила бы такая спокойная и счастливая, ты не находишь? Или все-таки у тебя есть какие-то предположения? А если она, как и твоя сестра, кого-нибудь шантажирует? Чего-чего? Кристина! Она не способна на такое. У нее такая чистая душа. К тому же она очень добрая. Ты что, действительно можешь представить, чтобы она кого-то шантажировала? К примеру, она оказалась свидетельницей убийства. Сказав это, Валечка вдруг запнулась и посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых я увидела такую догадку, от которой мне и самой стало не по себе. Валя, уж не хочешь ли ты сказать, что Кристина знает, кто убил мою сестру? Так, стоп. Но Марину убили позавчера. А деньги у твоей матери появились полгода тому назад, да? И как это можно связать? Пока еще не знаю. Ну вот и не говори глупостей, воскликнула я возмущенно. Из чего ты взяла, что эти две истории... Я имею в виду обогащение Кристины и убийство моей сестры могут быть связаны. Если бы Марину не убили, я бы это и не связала. Но ты же сама говоришь, что твою сестру не за что было убивать, и что единственным подозреваемым был твой Илья Петрович. Но ведь это не он ее убил. Тогда кто? Вот так, среди бела дня на пикнике зарезали молодую женщину и даже ничего не украли. То есть ее как бы наказали за что-то этим убийством. Или наказали, или убили из страха, что она кого-то выдаст. Еще скажи, что ее перепутали с кем-то. И такое бывает. Я уже потеряла интерес к этому разговору. И даже немного разочаровалась в Вале. И как только ей могло взбрести в голову, что поток денег Кристины может быть связан с убийством моей сестры. Спасибо за плов. Он был потрясающий. Я хотела было уже сказать, что мне пора домой, потому что если бы я осталась, то Валя продолжил бы свои глупые разговоры о матери. Как вдруг, представив себе, что я возвращаюсь домой, вхожу на кухню и снова вижу призрак моей сестры, которая, к примеру, варит суп, мне стало так скверно на душе, что я попросила остаться заночевать в мастерской. «Боишься идти домой, где все напоминает тебе о сестре?» — сочувственно покачала головой Валя. «Понимаю. Конечно, оставайся. Твоя комната ждет тебя». «Да. В этом гостеприимном доме у меня появилась своя маленькая комната на втором этаже, которая раньше наверняка была большой кладовкой. Это был старый дом, в котором в стародавние времена жил знаменитый доктор с большой семьей и прислугой. На двери сохранилась даже табличка «Доктор по внутренним болезням Баженко С.В.», в которой сейчас поместились узкая кровать, маленький шкаф, столик и кресло. Окно комнаты выходило на красного кирпича старинную стену соседнего купеческого особняка. Но даже несмотря на то, что в комнате практически всегда царил полумрак, она казалась мне уютной. Возможно, мне потому так хорошо всегда в ней спалось, что я воспринимала ее как свое убежище, где меня не могла достать моя сестра.